Хорошо, тогда сделайте так, чтобы хотя бы при встрече с одним из них мы могли победить. Мы сделаем лучше. В итоге нам поменяли ноги, благодаря чему паук стал более маневренным, а его прыжки – более мощными, а кроме этого, установили двигатель класса П. Да, бесы посчитали, что лучше эта скорость, тем более вражеский еж, экипаж которого вместо оплаты устроил бойню, качался именно в силу. И теперь, если что, мы могли убежать от него так же, как и от большинства монстров пустыни. Но самое главное, нам заменили аккумулятор на класс В, и теперь его емкость стала больше, а заряжался он куда быстрее. Правда, в 22 тысячи мы не уложились, но бесы накинули еще две, да и мы выложили еще 21 монету короны. Я очень надеюсь, что в конце задания мы все это отобьем, пробормотал я, переживая за уменьшающиеся запасы змеек. Надеюсь, мы пройдем это задание, мрачно прошептала Дриша и посмотрела через купол на пустыню. Поступил сигнал. В кабину влетел полицейский. Еще одно нападение. Где? Я тут же бросился к карте. Вот здесь. Полицейский тоже подскочил к карте и ткнул пальцем чуть вправо, по пути нашего движения. Мы выдвигаемся туда, ремонта у вас осталось мало, так что местные доделают за 15 минут. Хорошо, тогда мы потом следом за вами. Нет, бегите сюда. Он ткнул пальцем в деревню слева от основного курса. Так вы с ними точно не встретитесь. Но, начал я, однако полицейский меня не слушал, уже запрыгивая в открытый люк. Я снова посмотрел на карту. Может, он и прав. Так мы точно не пересечемся, да и, в конце концов, задачу убивать конкурентов перед нами никто не ставил. Тем более та деревуха, куда нам предложили пойти, в 300 километрах и немного в стороне от основного пути, а значит, есть шанс наковырять ресурсов по дороге. Блин, почему нет точного описания задания? Сказали бы, пройдите 3000 километров. Тогда бы мы вообще забили на прокачку паука и тупо ломились бы вперед. А так придется соблюдать баланс. Мало ли, вдруг в конце нам предстоит биться между собой, с системы станется. И еще одна мысль не давала мне покоя. А что, если в одном из ежей Заркан? Ведь это прекрасная возможность решить вопросы с ним здесь, где он не сможет пользоваться гринтохортом. Или сможет. Глава 9. Следующая деревня находилась в стороне от основной дороги, и мы сразу взяли на 30 километров влево в надежде, что по пути нам попадутся ресурсы. И они действительно стали попадаться гораздо чаще, но больше из второй, дешевой половины списка. «Возьми еще на 20 километров левее», – распорядился я. «Да, повелитель», – Дриша изменила курс и только потом добавила. «Хочу напомнить, что там могут обитать опасные монстры. А что делать?» Змейки на столь хитрый вопрос ничего не ответили, и мы вернулись к обсуждению дальнейшего плана на гонку за короной. По общим прикидкам, это задание мы должны были закончить часов через 12 и сейчас активно гадали, куда нас поведет из столицы орков, в Зиранию, Шринант или, может быть, сразу к гномам. Угадать так и не смогли, потому и занялись тем, чтобы прикинуть планы на все случаи. Ведь раз уж так вышло, что нас свело вместе, нужно стараться так и держаться, пока есть возможность. Снова возникло желание позвать Визу, но я сдержался. Более того, попросил ее, если она меня слышит, не вылезать. Как ни крути, в этом мире живут только бесы, и появление летучей мыши, уж не говоря о здоровом человеке, могут неправильно понять, а спрятаться назад в инвентарь она, скорее всего, не сможет. За все 300 километров отдельные монстры нам так и не попались, а вот с хорошей жилой таки повезло, причем под самый конец, когда мы были готовы раскапывать уже любое говно, те же самые минералы по 1100, довольно заявил я, значит и монстры, скорее всего, те же самые, начинаем. Сюрприза не случилось, и после того, как мы набили хранилище, и опыте разобрались с тремя красными гусеницами, мы двинулись в сторону деревни, до которой оставалось меньше 70 километров. По счастью, ничего неожиданного не произошло и там, разве что управляющей была девушка без. И роль обольстителя досталась уже мне. «А это точно не твои жены?» – шепотом спросила она, косясь на отвернувшихся змеек, заряжающих аккумулятор. «Точно, милая», – прошептал я и крепче сжал ее в объятиях. «Сестрички, кровинушки, ты посмотри, у нас с ними одно лицо». «Ну да, в общем, получилось у меня хуже, чем в первый раз у Дриши, но лучше, чем у нее же во второй, так что вместо 11 тысяч камешков, полученных за ресурсы, Апгрейд нам сделали на 15, а потом накинули еще 3, когда мы рассказали о том, как спасли жителей другой деревни. В итоге нам установили 2 манипулятора класса P и увеличили хранилище до 15 тонн. К слову, хранилище было магическим, а-ля инвентарь, и физически в размерах не увеличивалось. До следующей деревни было аж 1000 километров, и, посовещавшись, мы пришли к выводу, что это, вероятно, и есть финальный отрезок пути, поэтому не поленились и вернулись, чтобы заполнить увеличенное хранилище теми же ресурсами еще раз. Это принесло нам еще почти 17 тысяч, позволив заиметь все 4 манипулятора класса и еще больше увеличить хранилище. Теперь его объем равнялся 20 тоннам. «Надеюсь, следующий перегон будет последним», — заявила Дриша, трогая рычаг и отправляя паука в дальнейшее путешествие. «Я тоже», — жизнерадостно заявил я, оглядываясь на стремительно уменьшающуюся деревню, затерянную в песках. «Моя жизнерадостность полностью исчезла через 14 часов, когда с полными трюмами крутой руды, по 1500 за тонну, и дырой в стеклянном куполе мы прибыли в следующую деревню. Она оказалась нифига не последней. Мало того, до следующей было аж 1500 километров. Тут уже вариантов не оставалось, и местного распорядителя обрабатывали обе змейки, пока я тактично покинул кабину и болтал внизу с другими бесами. Не знаю, чего они ему наобещали и какой аванс выдали, но на 30 тысяч, полученных с продажи последней порции руды, нам установили самый топовый двигатель класса А и аккумулятор класса П. Теперь наша средняя скорость составляла порядка 120 км в час, но сильно это не помогло. Чем дальше мы ехали на север, тем сильнее я нервничал, а порой и ловил себя на мысли о том, что, идя не совсем по центральному пути, мы могли проскочить нужное место или поворот. Успокаивало только наличие стрелки, которая продолжала указывать в одну и ту же сторону. За следующие 2 суток мы посетили 4 деревни, причем чем дальше, тем между ними лежали все большие расстояния. При этом сами они вообще не менялись, разве что последние 2 охраняли по одному ЙОШ-32. А вот монстры стали встречаться гораздо чаще, но благодаря мощному двигателю нам удавалось от них уйти, и вступали в драки мы только тогда, когда копали ресурсы. Сколько я спала, открыв глаза, пробормотала Дриша. «Почти 4 часа», — ответила ей подменяющая подругу у штурвала Жаршаса. «То есть уже почти 3 суток прошло, как мы здесь», — задумчиво проговорила Дриша, первым делом прикладывая ладонь к аккумулятору, чей заряд нам удавалось удерживать в районе 3/4 от максимума. «Ага», — я угрюмо впился зубами все в ту же бордовую субстанцию. «Ну это же должно у всех так быть, да?» С надеждой в голосе спросила Жаршаса. «Мы же по стрелке бежим, а задание – достичь конца маршрута». «Угу, все это мы уже неоднократно обсуждали. И теперь я действительно был почти уверен, что и другие участники гонки на этом этапе подзависли. Меня угнетало другое – объединенные войска, что со дня на день должны были подойти к границам Южного Шринанта. Жарша, дай мне 5 минут, перекушу и сменю тебя», потягиваясь, проговорила Дриша. «Хорошо смотрите». Крик Жаршасы заставил нас вскочить на ноги и броситься к стеклянному куполу. Вон, сзади, у горизонта. Сейчас за дюной не видно. Напрягая зрение и щурясь от солнца, я всматривался в ту область, куда указывала взволнованная помощница. Сейчас там расстилалось только волнистое песчаное море, и тут на нем вспыхнула яркая искорка. Нет, 3 искорки. 3 блестящих на солнце ежа. Они находились позади и, судя по всему, заметили нас раньше. «За нами бегут», — констатировала очевидная Жаршаса. «Догоняют?» — спросил я. «Похоже, 15 минут назад их там не было. Сколько до ближайшей деревни?» 200 километров. Полный вперед. Дай-ка мне». Дриша оттеснила подругу от пульта и вдавила рычаги до упора. «Заряжайте аккумулятор, на форсаже расход гораздо больше». Я подскочил к кристаллу и, положив на него руку, снова оглянулся. Да, сомнений быть не могло. Это те самые ежи, терроризирующие местные деревни. Информации о них мы уже получили предостаточно. 2 первых говнюка нашли еще одного такого же, и теперь они перли параллельным с нами курсом, используя одну простую тактику. Они подлетали к деревне и под угрозой ее уничтожения заставляли местных апгрейдить им тачки. Я даже боялся представить, насколько они уже их прокачали. Кстати, вперед они не вырвались тоже по одной единственной причине. Чтобы улучшить 3 ежей, бесам требовалось в 3 раза больше времени, а по факту, и в 4, так как работать за деньги или просто под кулаком манипулятора – совсем разные вещи. Насколько они быстрее нас, трудно сказать, оглядываясь, пожала плечами Дриша. У них аккумуляторы чуть лучше, и они могут дольше держать ускорение. Плюс ноги тоже класса А против нашего, думаю, километров на 7-8 в среднем в час быстрее идут. Все зависит от того, какой у них был заряд, когда они нас увидели. Значит, догонит. Скорее всего. Конечно, это могли быть и орки, такой агрессивный стиль прохождения вполне в их духе, но, откровенно говоря, проверять не хотелось. Тогда жми. Жали не только мы. Преследователи прекрасно понимали, что мы задумали, и наверняка знали, что в следующей деревне будет охранный еж 32, отчего и очень хотели достать нас раньше. А что местные будут за нас, было очевидно. Характеристики и описание нарушителей спокойствия им давно передали. Собственно, по этой же причине у нас теперь была повсеместная постоянная скидка. Точно догонит. В очередной раз бросая взгляд через плечо, констатировала Дриша. Еще 50 километров. Три блестящих силуэта бежали чуть дальше, чем в километре позади нас, и, разглядывая их, я пытался прикинуть, есть ли у нас хоть какие-то шансы в случае драки. От размышлений меня отвлек тихий писк, радар засек ресурсы. Сначала я поморщился, понимая, как это все не вовремя, а потом замерив два больших прыжка оказался рядом с панелью управления. Точка месторождения сияла практически у нас на пути. «Беги к ресурсам». Дриша на меня даже не посмотрела, просто чуть тронула рычаг, изменяя наш курс. «Просто пробеги прямо по ним, Жерша». «Я». «Продолжаем заряжать, а как приблизимся к ресурсам, встаем к манипуляторам. Когда будем мимо них пробегать, их надо просто поломать». «Да, повелитель». Жерша со сходу поняла мой план, и ее глаза засияли. «Ты гений». «Может быть», усмехнулся я, возвращаясь к кристаллу. «Теперь все зависит от того, что там будет за месторождение. Фиолетовые, много», радостно крикнула Дриша, когда, взлетев на дюну, мы увидели раскинувшееся поле минералов. Мы второй раз наталкивались на такое месторождение, и это была самая дорогая добыча из тех, что тут можно было найти. Она стоила по 2000 за тонну, но что сейчас было самым главным для нас, ее охраняли реально неприятные монстры. «Ломай!» — крикнул я Жаршасе и, показывая пример, поднял манипуляторы. К слову, они у нас были уже класса А и слушались беспрекословно и с моментальным откликом. Паук влетел на поле минералов, и все четыре манипулятора опустились на фиолетовые камни. И сразу же еще раз и еще. «Хватай!» «Есть!» Операция прошла успешно. Мы пролетели поле не замедляясь и выскочили из него, держа в четырех механических руках по увесистому обломку. Но самое приятное, земля задрожала и позади нас один за другим стали расти песчаные холмы. «Гони, гоню». Рельеф сыграл за нас. Как всегда, поле ресурсов находилось в низине, и от преследователей его отделала высокая песчаная дюна. До самого последнего момента они не видели, что происходит. Песок взорвался, и на поверхность выскочили четыре огромные коричневые твари. Внешне они напоминали саранчу, только без голов, а еще у них были крылья. Недостаточно большие, чтобы летать, но достаточные, чтобы далеко прыгать. Монстры вылезли и, как мне показалось, в первые секунды растерялись. Покачиваясь, они стояли на длинных лапах и смотрели то вслед нам, то на дюну, из-за которой вот-вот должна была появиться тройка преследователей. «Есть!» — заорала Жаршаса и, бросившись на меня, едва не сбила с ног, а потом чуть не задушила в объятиях. Да, саранча сделала правильный выбор и, расправив крылья, синхронно взлетела на дюну, где практически нос к носу столкнулась с тремя ежами. Экипажи пауков оказались ребятами не из робких и, практически не замедляясь, атаковали неожиданную преграду. Мы удалялись слишком быстро, а поле боя закрыла песчаная взвесь, поэтому подробности схватки разглядеть не удалось. Но уже через несколько минут за нами снова появилась погоня. «Твою мать!» Я хлопнул ладонью по кристаллу. «Смотри, смотри, у одного лапа повреждена, он отстает от остальных». С широкой улыбкой ткнула пальцем Жаршаса. Я присмотрелся и действительно увидел, что одна из восьми лап этого ежа не толкается, а безвольно волочится по песку. Это же заметили и его союзники, и тоже немного сбавили обороты. «Они все равно, скорее всего, будут быстрее нас», сообщила Дриша, «но уже не настолько, так что мы должны успеть к деревне». Мы топили изо всех сил, и, глядя, как стремительно уменьшается заряд аккумулятора, я надеялся только на то, что его хватит на предстоящую драку, а то, что ее не избежать, стало понятно по двум причинам. Первая, пауки перли за нами и хоть медленно, но неумолимо приближались. И вторая, когда между нами осталось метров 400, а впереди на горизонте уже замаячила деревня, бесы из ближайшего ежа стали подавать нам знаки. Пишут что-то на стекле, чем-то красным. Мое восприятие было лучше, и я разглядел их манипуляции первым. СЛАВА. Они хотят показать, в какой они команде. Внимание. ХОРАНУ. Ясно все. За нами гнались враги, а если быть точнее, последователи многоликого хоббита. Будем отвечать? Спросила Жаршаса. В голове возникло три варианта. Мы свои. Слава Илье. И, разумеется, самый правильный. Идите на ха, и краткое. К сожалению, чтобы все это написать на стекле купола, нужно было оторваться от зарядки аккумулятора, а такой роскоши мы позволить себе не могли. Осталось довольствоваться тем, чтобы проговорить последний вариант вслух. Бесы увидели нас издалека. В деревне поднялась паника, и вскоре нам навстречу вышел Ёж-32. Маши манипуляторами. Показывай, что мы свои. Как это сделать, я и сам не знал, но очень надеялся, что информация дошла и до этой глуши, и кто есть кто местные поймут. Ёж-32 отошел от деревни буквально на 20 метров и, остановившись, стал ждать. Почему он не выходит на открытое пространство? Удивленно крикнула Жаршаса. Может, чтобы не окружили? Предположил я. Дальше рассуждать на эту тему времени не было. Мы поравнялись с союзным пауком и, развернувшись, встали в 30 метрах справа от него. Отступать некуда, позади деревня бесов, единственное место, где нашего ежа сумеют починить, а в том, что этот ремонт понадобится, если мы выживем, сомнений не оставалось. Огонь. Четыре камня, брошенные нашими манипуляторами, унеслись вперед. В этот же момент передовой паук противника прыгнул в сторону. Вышло забавно. Изначально три наших снаряда летели точно, а один, коряво брошенный мной, сильно в сторону. В итоге после прыжка противник ушел от трех, зато четвертый угодил ему в купол точно напротив, наверное, посидевшего в эту секунду пилота. Пробить, конечно, не пробил, но три длинные и кучу мелких трещин оставил. Приготовьтесь мочить козлов. К манипуляторам класса А в комплекте прилагались 4-метровые арматурины, которые во время движения крепились на корпусе. Сейчас они оказались у нас в руках. Он сейчас прыгнет. Знаю. Дрисша вцепилась в рычаги и не отрывала взгляда от приближающегося противника. Он разогнался на максимум и прыгнул. Змейка ударила по кнопке и одновременно дернула рычаг в сторону. Затея противника, сходу ударить металлическим корпусом в наш стеклянный купол, провалилась. Мы успели уйти. Более того, когда паук пролетал мимо, я ударил наотмашь, целя тяжелыми арматуринами по пролетающим мимо суставчатым ногам. Раздался грохот, во все стороны посыпались искры, и одна из лап вражеского ежа безвольно повисла. А в следующую секунду я понял, почему 32-й не отошел от деревни, в бой вступили местные жители. Тяжелого оружия у них не предусматривалось, и, как говорится, они помогали, как могли. Увиденное напомнило мне битву иваков с имперскими роботами в 6-м эпизоде «Звездных войн». В громадину летели камни и бревна, а веревками им пытались запутать ноги. Но по-настоящему полезной стала атака краской. Множество ведер и больших глиняных бутылей полетели в стеклянный купол. Буквально через несколько секунд всю его поверхность залило красной жидкостью, чем лишило экипаж возможности что-либо видеть. Паук противника отпрыгнул, но сделал это поздно. Теперь преимущество перешло на нашу сторону. Дрисша тут же настигла беглеца, и, еще до того, как он прыгнул снова, мы с Жаршасой синхронно опустили манипуляторы. Снова искра и скрип, и минус еще две ноги у врага. Он прыгнул, но, само собой, уже не так далеко. Наш паук взмыл в воздух, и мы обрушили на ежа все четыре арматурины. Паук противника, конечно, пытался отмахиваться, но эффективно вслепую делать это было крайне сложно. Кроме того, точный удар перебил сустав одной из его рук, и мы получили преимущество и в этом. Ломай ноги. Есть. Такой приказ я отдал не просто так. Во-первых, незачем портить имущество, которое в теории может стать нашим, а во-вторых, быстрый взгляд показал, что у союзного ежа дела идут не очень хорошо и ему срочно нужна помощь. С минуту нам потребовалось, чтобы сломать еще один манипулятор и все ноги с этой стороны, после чего мы рванули к союзнику. Увидев, что сотворили с третьим ежом бесы из деревни, Двое других к ней приближаться не стали и активно выманивали 32-го в пустыню. У того уже не работали 3 из 10 ног и 2 из 6 манипулятора. Правда, и врагам досталось. Их купола местами покрывали трещины. У одного болталась рука, а у другого – одна из ног. Хотя нет, ее повредила еще саранча. Дрисша врубила максимальное ускорение и, когда мы приблизились, прыгнула на трехрукого противника. Он ушел от удара в последний момент, но я ждал этого и двумя манипуляторами уже давно держал взятую из хранилища глыбу дорогостоящего минерала. Миг, и я метнул ее прямо в кабину. Сука. По моим расчетам, она должна была снести купол и похоронить разом всю команду, но хоббит-бес в последнюю секунду успел выставить руку. Ее практически оторвало, но главное он сделал, глыба изменила траекторию и, слегка чиркнув по стеклу, скатилась по корпусу. Я бросил взгляд на вторую пару и понял, что теперь Ёж-32, если и не справится, то точно нас дождется. «Дожимаем этого», — рявкнул я, но этот был против. Его экипаж быстро понял, что с двумя руками ему ничего не светит, и сначала несколько раз хаотично прыгал, избегая наших атак, а потом втопил. «Не догнать!» — отчаянно крикнула Дрисша. «Жерша, кидай палки ему в колеса!» И, показывая пример, я бросил первую арматурину. Попал в корпус и серьезного ущерба не нанес. Жершасе кинула свою железяку, но гад именно в этот момент прыгнул, и она прошла ниже. Снова бросил я. Есть. Ёж только приземлился, но снова оттолкнуться не успел. И моя арматурина угодила сразу по двум ногам. Одна выдержала, а вот сустав второй переломился и заискрил. К сожалению, второй бросок Жершасе тоже лишь немного зацепил корпус. И даже на семи ногах ублюдки были немного быстрее нас. Хер с ними. Я в сердцах махнул рукой в сторону быстро удаляющегося паука. Надо помочь 32-му. Тут битва была практически на равных и не такая яростная, как у нас. Противники осторожничали и новых повреждений друг другу не нанесли. А стоило экипажу вражеского ежа увидеть, что его союзник сбежал, как он тут же рванул за ним следом. «Дубины кидай!» Размахивая руками, я пытался показать экипажу 32-го, что нужно делать, но они то ли не поняли, то ли не захотели. Так или иначе, противник ушел. Ну и с этим тоже хер, снова махнул я рукой и, с облегчением выдохнув, широко улыбнулся. Кто молодцы? Мы, змейки-чертенята радостно завопили и, бросившись ко мне, в этот раз таки сбили с ног. А чего такого мы делали? Связанный без хоббит с ненавистью смотрел прямо на меня. Они не настоящие. Эта игра такая, дебил. Опять 25. То есть ты считаешь, что это у него в руке не настоящий меч? Я с ухмылкой показал на командира экипажа Ёж-32. Меч настоящий, а он нет. Хорошо, хоть я настоящий. Я снова усмехнулся и вонзил лезвие кинжала неудачнику в горло, после чего повернулся к змейкам и указал на двух других членов захваченного экипажа ежа. «Эти ваши, не надо, давай два». Договориться они ни с кем не успели. И жалел я только об одном, Заркана среди них не было. Впрочем, оставалась надежда, что он или хотя бы Харан на одном из двух других ежей. «Сколько еще?» Я повернулся к распорядителю деревни. «Через час сможете стартовать». То есть всего с того момента, как два вражеских паука пропали в пустыне, пройдет два. Нормально, шанс есть. Тем более, что поедем мы с комфортом на Ёж-32. Его нам подогнали в благодарность за битву против гадов, затерроризировавших всю округу, ну и в обмен на два Ёж-22. Разумеется, все составные части нашего нового транспорта были класса А. А еще, какой кайф, плюхаясь на мягкое кресло у пульта управления, восхищенно вздохнула Дрисша. Это точно. Жершаса растянулась на точно таком же у аккумулятора. Один минус только в нем. Это какой же? Усмехнулся я, потому что моя жопа в мягком кресле минусов не видела. Заснуть можно. Это да. Ровно через час мы стартанули, и по всему выходило, что это последний отрезок пути. По крайней мере, впереди на карте оставалась только одна деревня, и располагалась она в 1500 километров точно по направлению нашей стрелки. И будто специально, чтобы развеять последние сомнения, едва мы отъехали от деревни, как мир потемнел и появилась надпись. В следующий этап гонки за короной проходят все, кто доберется до последнего населенного пункта. Каждый член команды экипажа, пришедшего первым, получит по 150 монет короны, второго – по 100, третьего – по 50, за каждого убитого противника убивший его член команды получит 50 монет короны. Удачи! Чернота сменилась ярким светом пустыни, но пейзаж изменился. Над горизонтом, в пределах видимости, в небо уходили 12 красных лучей. И судя по тому, что точно такой же бил вверх и из нашей кабины, это были экипажи конкурентов. «Ты думаешь о том же, о чем и я, повелитель», — оскалилась Жаршаса. «Если ты думаешь о том, что это отличная возможность заработать для вас монет короны, то да, Дриша. Полный вперед». Глава 10. Откровенно говоря, увидев лучи, я заподозрил систему в подтасовке или как минимум в не самой лучшей организации этого этапа соревнований. И тут речь не о том, что кто-то вырвался вперед нас, а это были все 12 соперников, а в том, что нас, очевидно, стащили из более широкой зоны, а скорее всего, даже из нескольких параллельных одинаковых локаций. С одной стороны, это логично, с другой, вряд ли условия у всех нас были одинаковыми. А еще стало интересно, из какого общего количества мы сейчас 13-е. Ни за что не поверю, что из 13. Тогда где остальные? А может, нас вообще по сумме набранных баллов по стартовым позициям расставило? Тогда мы стояли бы впереди как минимум сладкой парочки поврежденных пауков. Или по сумме набранных баллов минус текущее оборудование. Ладно, хрен с ним, гадать можно вечно. Надо решать текущие вопросы. Судя по расположению лучей, финальная трасса была шириной километров 40-50, и мы располагались немного правее центра. И ближайшими к нам соперниками были те самые две хромоножки, сбежавшие из последней деревни. Они точно по курсу, доложила Дриша. Наверное, километров 150 до них, держись за ними. Сейчас я бы злорадно потер руки, но одна из них лежала на кристалле аккумулятора. Как раз пока догоним, поймем, насколько мы в целом быстро идем относительно остальных и насколько рационально бросаться им наперерез, когда замочим этих. Тот, кто первым идет, сильно оторвался, километров 400, не меньше, заметила внимательно следящая за обстановкой Жаршаса. Если мы хотим успеть его обойти, особенно зигзагами ездить нельзя. Какая у нас, кстати, скорость? Около 200, против 130, которую может набирать самый прокачанный еж 22, радостно объявила Дриша. И еще можем ускоряться до 230 регулярно. Если у них 22-е, то с запасом всех сделаем. Отлично. Полный вперед. Драка с парой мудаков не выглядела сверхсложной, но и тут был нюанс. Ни в коем случае нельзя было дать им повредить нам что-нибудь, и вот с этим могли возникнуть проблемы. Поэтому мы сразу решили, что сначала валим Двурукова, а потом занимаемся вторым. Но экипаж этого самого Двурукова решил иначе. Странное что-то, пробормотала Дриша через час после начала финального этапа гонки. Видите, их лучи вроде как сошлись в один, бегут один за другим, предположил я. Я тоже так думала. Но в последние минут 15 мы приближаемся гораздо быстрее. Я попыталась вильнуть, но второго все равно не увидела. Один уничтожил второго, а какой в этом смысл? Только время тратить. Финиша, а значит, и монет им все равно не видать. Наверное, один прячется за другим, только я пока не пойму зачем. Скоро увидим. Свободной рукой я почесал короткий рог. В любом случае надо приготовиться к бою. Мало ли что эти уроды задумали. Мы продолжили погоню и вскоре поняли, что уроды действительно что-то задумали, поскольку их уже давно должно было быть видно, но красный луч бил будто из-под земли, а сами пауки на фоне горизонта так и не появлялись. В итоге мы сошлись на том, что за одной из дюн нам устроили засаду, и вскоре к этой самой дюне подъехали. И, разумеется, вместо того, чтобы лезть прямо на нее, побежали в обход. Вот тут нас и ждал первый сюрприз. «Смотрите!» — крикнула вдруг Жаршаса и указала совсем в другую сторону. «Сначала я не понял, куда она показывает, а потом метрах в 40 различил маленькую красную фигурку бесенка, что улепетывал от нас со всех ног. Картинка происходящего моментально нарисовалась в моей голове. На дюну. Быстро. Если в будущем понадобится водить какое-то транспортное средство, всегда буду брать с собой Дришу. Она вообще не переспрашивает и не спорит, а просто сразу делает». Двумя гигантскими прыжками паук взлетел на вершину песчаного холма. «Ух ты!» — воскликнула Жаршаса. «Но, в отличие от помощницы, я уже знал, что мы увидим, и поэтому вместо бесполезных возгласов швырнул железный штырь. То был воистину шикарный бросок. Железная палка пролетела не меньше 50 метров, и бегущий без оглядки бес только в последнюю секунду обернулся, услышав свист рассекаемого ей воздуха. В следующий миг его снесло с ног. За убийство соперника вы получаете 50 монет короны. Еще двое где-то прячутся. Сканер можно переключить на поиск живых. Вспомнила Дриша и, щелкнув тумблером, направила паука вскачь. Я же с ухмылкой смотрел на брошенного в низине Ёж-22. У него сохранились все манипуляторы, и теперь стало понятно, что с ним произошло. Экипаж второго сбежавшего из деревни паука первым сообразил, что от нас ему не уйти, и решил увеличить свои шансы. Скорее всего, они просто из-под тишка вломили своим бывшим союзникам на бегу и сломали им еще три ноги. Вот только вы, ребята, видимо, не знали о чудесных свойствах сканера, так что организованная вами задержка будет не такой долгой, как вам хотелось бы. Первого беглеца мы настигли уже через минуту, его без какой-либо жалости расплющило огромным кулаком Жаршаса. А вот второй оказался хитрее, и когда мы влетели на дюну, за которой он должен был прятаться, то никого не обнаружили. Какого хрена? Дриша, которая уже перехватила манипуляторы, растерянно оглянулась. Он же не мог исчезнуть. Так, исчезнуть не мог, оскалилась Жаршаса. А вот закопаться вполне. Повинуясь ловким движением ее рук, паук прошел еще 10 метров. Вот тут поищи. Дриша кровожадно усмехнулась и приступила к поиску. А если быть точнее, принялась лупить арматуринами по песку. И вскоре нашла добычу. Плюс 50 монет, довольно заявила она. Тогда за руль, и в погоню за двуруким. Змейка тут же заменила подругу у пульта управления, а я с удовольствием отметил, что даже после гибели экипажа красный луч, идущий из их паука, не погас. Это было хорошо тем, что те соперники, которые нас еще не видели, не станут бояться и, возможно, не будут избегать встречи. Второго паука мы догнали еще через полчаса, и его экипаж сделал то же самое, что и первый, то есть разбежался в надежде, что мы не будем тратить время на их поиски. Не угадали. Я не стал жадничать, и двоих из трех убила Жаршаса, у которой осталось меньше всего монет короны. Третьего прикончила Дриша. Погнали дальше. Курс вон на того. Следующей целью я, разумеется, выбрал паука, бежавшего относительно перед нами. Как правильно заметила Жаршаса, если слишком увлечься крайним, можно упустить первое место. К слову, к этому моменту, кроме тех пауков, чьи экипажи мы уничтожили, мы обогнали еще двоих. Ёж-32 сорвался с места и, стремительно набирая скорость, помчался по пустыне. Следующих соперников мы настигли еще через час. И сейчас, уверенно приближаясь, ждали от них ответа. А вопрос крупными буквами был написан у нас на стекле. Вызокова, 1, орк, 2, человек, Заркан, 3, человек, Илья, 4, гном, 5, хоббит, 6, иное. Изначально Илью я писать не хотел, но посчитал, что это будет палево. Демонов же не включил, потому что их здесь просто еще не могло быть. Завидев нас, паук стал забирать в сторону, наверное, полагая, что мы просто проедем мимо. Но, разумеется, мы этого не сделали и тоже сменили траекторию. Когда экипаж ежа понял, что дело дрянь, он резко остановился и развернулся, подняв все 4 манипулятора с зажатыми в них арматуринами. «Поведение на орков похоже», – пробормотал я. «Притормози, надо дождаться ответа». Мы подошли на 20 метров и теперь уже отчетливо видели, как один краснокожих машет рукой в окно и изо всех сил тянет вверх лапу с оттопыренным на ней одним пальцем. Может, сделать вид, что неправильно посчитали. Невинно предложила Дриша, чем тут же напомнила визу. Я осмотрелся и отметил, что впереди нас оставалось еще 4 экипажа, и только 2 были относительно на одной с нами линии, включая и того, что шел самым первым и все еще был достаточно далеко. Следующего паука мы догнали еще через 1.5 часа. Наконец-то, кровожадно оскалилась Жаршаса, когда увидела, что аж 2 испуганных бесов энергично показывают нам сквозь стекло свои пятерни. Они были за хоббита, чем очень нас обрадовали. Гораздо хуже было бы, покажи они, к примеру, 4 или 6. А так все ясно, перед нами враги, мочи. Крикнул я, и мы с Жаршасой кинули сначала первые арматурины, а потом, вторые. Это были как раз те, что мы прихватили с поверженных ежей и несли в руках. Теперь же в ход пошли изначально входившие в комплект нашего 32-го. Итогом стали 3 сломанных ноги, 2 руки и многочисленные трещины на куполе. Паук по инерции продолжил удирать, а мы замедлились, собрали свое оружие и кинули его снова, в этот раз уже целенаправленно выводя из строя верхнюю часть ежа. В общем, это было несложно, и за подобное убийство меня даже где-то мучила совесть. Впрочем, стоило вспомнить, что под личиной маленьких краснокожих бесов скрываются высокоуровневые безжалостные убийцы, армия которых сейчас готовится вторгнуться в мою империю, как совесть тут же поменяла мнение и тоже заорала мочи козлов. В этой атаке каждый из нас убил по одному. Тем временем в общем зачете мы уже шли третьим. Правда, второй паук бежал сильно сбоку, и пока мы не перехватили первого, заниматься им было преждевременно. Полный вперед, вот сука, я с досады пнул кристалл аккумулятора. Может, еще получится? Жаршаса смотрела на меня, будто говоря, мол, ты же умный, придумай что-нибудь. Дрисша же упорно продолжала вести Ёж-32 к финишу и ждать моей команды. Ни хрена не получится, вздохнул я. Гад специально уходит от другого как можно дальше, да еще и назад чуть сдает, чтобы с ним поравняться. Так что теперь если мы погонимся за одним, то пропустим на первое место другого. Давай завалим хитрожопую сволочь. Теперь кристаллу досталось от разгневанной Жаршасы. Пусть третий выигрывает. Мы за убийство троих бесов и второе место столько же монет получим, сколько и за первое. Нет, вздохнул я. Во-первых, там могут оказаться орки или они могут соврать, что ими являются. А во-вторых, в этом случае два других призера суммарно получат больше монет. Короче, невыгодно. Пусть живут, лучше выиграть. Дрисша, гони на финиш. Есть. Ну вот, Жаршаса рухнула в кресло и обиженно надула губки. А я, между прочим, монеты за их убийство уже мысленно потратила. Не переживай, усмехнулся я. Найдем еще, кого убить. Я надеюсь. Поздравляем. Вы победили в испытании, и каждый член вашей команды получает по 150 монет короны. Отлично. Заход был хоть и долгим, а местами так и вовсе примитивным и нудным, но зато очень выгодным. Теперь моим девочкам хватит монет на много щитов, а иногда они даже смогут пользоваться телепортами. Мне же и вовсе теперь хватит на очень интересные штуки, цены на которые в магазине короны начинались от 300 кровных. Кстати, в этом испытании нашелся и еще один не столь заметный плюс. По всему выходило, что демоны пройдут его последними, да еще и все вместе, и, надо полагать, и соперничать они будут друг с другом. А это значит, что большинство из них не просто не наберет здесь монет, а в попытке выиграть даже потеряет имеющиеся, а это приведет к тому, что дальше они уже не будут так увешаны абсолютными щитами. А если еще и учесть тот факт, что перед заданием и после него их будут встречать орки, можно смело констатировать, что преимущество краснокожих нейтрализовано, и дальше этим ребятам, тем из них, кто выживет, будет намного сложнее. Меня выкинуло в орочьи пустоши. Сегодня было пасмурно, но я все равно заметил, что солнце миновало зенит и сейчас примерно 3 часа дня. И самое любопытное, вокруг, со всех сторон до самого горизонта, ни одной живой души. Только голая промерзшая земля и местами тонкий слой снега, а вдалеке, по левую руку, горная гряда. Примерно с минуту потребовалось, чтобы осознать. Выкинуло меня сразу за широкую реку, где прошли легендарные переговоры, а стрелка указывает на северо-запад, то есть по направлению к Зирании. Ожидаемо. Теперь надо найти кого-то и точно узнать, где я. Долго искать не пришлось. Не пробежал я и 100 метров, как на горизонте появился орочий патруль в составе 30 воинов. Стоило мне выйти из скрытности, как они с радостным рычанием бросились ко мне. Правда, немного удивились и притормозили, когда я побежал прямо к ним, и совсем расстроились, когда увидели мой белый браслет. Правда, потом, когда кто-то узнал меня, снова напряглись. «Где я?» – прорычал я, когда один из зеленокожих вышел мне навстречу. «Почему я должен отвечать тебе, мясникр?» – здоровяк зыркал на меня с откровенной враждебностью. «Потому что у нас соглашение с Траннаром и 4 дня назад я заключил военный союз с вождем. Это ничего для меня не значит. Ну и в жопу тогда иди». Я посмотрел через его плечо на других воинов. Что, никто не может просто показать на карте место? Орки молчали и косились на своего командира. Тот же уже быстро шагал ко мне, поднимая здоровенные кулаки. Не дожидаясь его атаки, я превратился в тролля и шагнул ему навстречу. Орк замер, а в его руке появился топор. Тогда и я призвал в руку меч. Орк посмотрел на свой топор, потом, на мой огромный меч, и после небольшой паузы в его руке вместо оружия появилась карта. Я снова стал орком. «Мы вот здесь», — нехотя прорычал зеленокожий. «Тогда предупреди своих, что примерно в этой области, я провел пальцем, скоро будут появляться враги. Мы уже в курсе, мясник, и здесь много наших отрядов. Странно, почему тогда, когда появился я, поблизости никого не было? Похоже, система специально закидывает прошедших испытания так, чтобы рядом с ними не ошивалось врагов. Логично, но не очень здорово. В этом случае демонов сумеет проскочить куда больше. Хрен с ним. Я смерил борзого орка взглядом и, махнув лапой, побежал к ближайшей точке встречи с девочками, располагавшейся примерно в 15 километрах. Отрядов орков по окрестностям действительно шастало порядочно, но все, увидев мой белый браслет, сразу же теряли ко мне интерес. На место сбора я прибежал одновременно с Жаршассой. Адриша уже ждала нас, стоя на небольшом возвышении. Отлично. Я тут же установил палатку. Следите за Шухером и, если что, зовите. Едва оказавшись внутри, я тут же вызвал Хитика, и его полупрозрачный силуэт появился передо мной почти мгновенно. «Приветствую, император. Рад, что ты жив». Начал он и обернулся к невидимым для меня собеседникам. «Мы в малом зале совещаний. Тут еще Фарка, несколько офицеров и Венесса. Меня не было четверо суток, на всякий случай уточнил я. Чуть меньше. Тогда жду краткий доклад». Я подстелил плед и сел. «Сегодня с утра переправили 30 тысяч демонов во главе с их командиром, некой леди Брашей. Ты знаешь ее? Кое-что слышал», удивленно проговорил я, наливая себе пиво. «Легендарная личность, выиграла какое-то неимоверное количество дуэлей и одну из гонок за корону. Дольше всех в Грангане владеет столбом испытаний. Я подумывал его захватить после гонки. Так вот, твоя наместница Фессаша сумела уговорить ее помочь нам», продолжил командор. «Войско она привела по-настоящему мощное, все высокого уровня и в хороших артефактах. Часть мы распределим по крепостям, чтобы там были маги крови, изменения и иллюзий. А 10 тысяч во главе с самой леди присоединятся к нашей основной армии». Я глотнул пиво и не сдержал улыбки, когда представил, как наши бойцы будут реагировать на здоровенных краснокожих змеюк с белыми глазами. «Ладно, пусть привыкают, к хоббитам ведь как-то привыкли, а они, если подумать, те еще уродцы. А орки что? Все согласно договоренности. Тоже прибывают, тоже делим и распределяем». Фух, эта часть доклада очень порадовала, однако же, пришла пора выслушать другую. «Где войска противника?» «В 2 днях пути от наших границ». «Какое войско они собрали?» «Большое, император», Хитик хмуро покачал головой. «Шринант ведет всех, кого успел мобилизовать. У хоббитов 2 армии. Первый, той, что участвовала в битвах с орками, руководит Хрынчик. Он очень опасен, ты с ним встречался. Они идут вместе с войсками Шринанта. Вторую армию из их столицы ведет глава Совета Жадинс. Она слабее первой, но более многочисленная. То есть хоббиты решили напасть всем скопом? Практически. Да. Гномы, как и ожидалось, выделили много паровых машин, в том числе транспорт, тараны, катапульты и расчеты для управления ими. А хорошие новости есть. Я задумчиво поскреб когтями подбородок и только сейчас понял, что вызвал командира в облике орка. Зирания не участвует. А эльфы? А у эльфов произошло что-то странное. 4 дня назад королева Элангура Линулана сидела напротив большого зеркала. Как она и любила, полумрак большой спальни лишь немного разгонял голубоватый свет небольшого магического кристалла. Линулана любовалась своим отражением, расчесывая длинные белые волосы, не спадающие на едва прикрытую прозрачным белым пеньюаром пышную грудь. Дверь за ее спиной засветилась красным, обозначая, что кто-то подошел, а потом, синим, подтверждая право гостя здесь находиться. Мгновением позже ручка повернулась, и тишину нарушили шаги. «Почему ты опаздываешь?» – недовольно произнесла Линулана, глядя через зеркало на приближающуюся фигуру. «И почему хромаешь?» – ударился, когда спешил к тебе, моя королева, ответил Ивинали и обворожительно улыбнулся. «Ты не представляешь, как я ждал этой встречи». Глава 11. Именно за эту улыбку и ямочки на щеках Линулана готова была простить своему главному фавориту все его вольности. Ну и за его слепую, фанатичную преданность, конечно. Ивинали подошел к ней сзади и положил руки на обнаженные плечи. «Ты бы знал, как меня все достали», капризно вздохнула королева, продолжив расчесывать волосы. «Кто посмел?» Ивинель через зеркало посмотрел ей в глаза и принялся массировать плечи. «Все эти постоянные доклады о подготовке к операции. Мне вообще непонятно, почему они сами ничего сделать не могут». Повар учудил и вместо форели подал окуня. «И это в среду. Доклады о судах над эльфами сенатора Ланкала еще. Зря я тебя не послушала. Лучше бы их всех тоже перебили, Может, тогда не пришлось бы видеть все это каждый день. И она махнула на окно, за которым далеко внизу под водопадом от множества огней сияла ночная столица. Это лагерем встали многочисленные митингующие сторонники покойного бунтовщика. Их можно понять, моя королева, ладони скользнули вниз и, проникнув под тонкий пеньюар, легли на пышную грудь. Нам нужен гринтохорд. Его можно было попросить у Ильи Первого Многоликого, когда он его получит. И это ты мне говоришь? Глаза королевы вспыхнули. Ты же сам, ай, больно. А ты любишь только причинять боль? Усмехнулся Ивиналь, однако руки разжал, и они снова заскользили вверх. Ты пьян? Нахмурилась Линулана. Ты странно себя ведешь, опьянен твоей близостью. Знаешь, мне кажется, я никогда не был к тебе так близко. Ивиналь нагнулся и вдохнул запах ее волос. Так что ты там говорил о людях сенатора? Может, стоит их всех отпустить? Да что с тобой? Королева резко развернулась, и ее парализовало от ужаса. Над ней стоял не ее возлюбленный, а какой-то обезображенный урод с исполосованной красными шрамами мордой. Одно ухо у него отсутствовало, а вместо правого глаза зияла черная дыра. «Привет с того света!» — оскалился изуродованный эльф, а в следующий миг лезвие кинжала вошло Линулане точно в шею. Убедившись, что бывшая властительница Лангура мертва, убийца стал действовать очень быстро. Сначала он подстелил непромокаемую ткань и уложил на нее покойную, после чего рядом появился длинный черный закрытый ящик, вся поверхность которого была исписана синими светящимися рунами. Мало кто за последние 300 лет видел такие артефакты, а кто видел, знал, что этот легендарный ящик – единственный способ переносить в инвентаре живых существ. «Вылезай!» – прохрипел убийца, откидывая крышку. «Да, хозяин!» Из ящика выбрался еще один Ивиналь. Он выглядел обычно, и, лишь заглянув в его пустые глаза, можно было понять, что теперь от него осталась лишь выполняющая приказы оболочка. Убийца подхватил тело королевы, небрежно швырнул его в ящик, и тот тут же исчез. «Ну а теперь, милый мой, приступаем к основной части плана». Убийца улыбнулся тем, что осталось от его губ, и превратился в королеву. Затем он осмотрелся и тщательным образом убрал все следы беспорядка, оттерев несколько упавших на пол капель крови, после чего дошел до кровати и лег. «Готов?» «Да, хозяин». Тогда лже-королева набрала в легкие побольше воздуха и изо всех сил завизжала. «Помогите! Убивают!» За дверью внешних покоев тут же раздался топот, а за ним – грохот выбитой двери. Дальше шаги направились в сторону спальни. «Давай, милый, не подвели!» «Да, хозяин!» Ивиналь наклонился и впился пальцами в шею лже-королевы. «Сильнее!» Прохрипела она и, уже задыхаясь, как могла громко крикнула. «Убивают!» Дверь в спальню разлетелась в щепки, и в проеме появился отряд телохранителей. «Убейте его!» Из последних сил прохрипела королева и для верности сама всадила в шею нападавшего стилет, а в следующую секунду Ивиналь откинула в сторону и окутала пламенем. «Хорошая работа!» Внутренне усмехнулся сенатор Ланкала и, откинувшись на подушке, сделал вид, что потерял сознание. «Эльфы войска не прислали, и мы не знаем, почему», — доложил Хитик. «То есть к нам идут две большие армии при поддержке гномов», — резюмировал я. «Пиво не лезло, и я принялся ковырять промерзшую землю кинжалом». «Да, и каковы наши шансы?» «Тут такое дело, император», — командор замешкался и посмотрел в сторону. «Вот Венесса бы тебе лучше рассказала, но я сам попробую». Пока Хитик взял короткую паузу и собирался с мыслями, я выглянул из палатки. «Все спокойно, повелитель», — кивнула стоящая рядом со входом Жаршаса. «Хорошо, я вернулся назад». «Так вот», — продолжил командор, — «их, конечно, больше и все дела, но не настолько, чтобы так легко нас захватить. На каждой крепости они будут терять намного больше людей, чем мы. Про Татонг, Мамбур и Варкат я вообще не говорю, а каждый из них они могут убить треть своего войска. И о том, чтобы захватить все, по крайней мере, пока они не проведут полную мобилизацию в Шринанте, речи не идет. То есть их цель в другом, именно», — Хитик снова посмотрел в сторону. «Венесса утверждает, что это план главного мыслителя. Задача этой армии – отвлечь и вывести тебя из гонки любыми способами. И что они будут для этого делать? Скорее всего, не станут считаться со своими потерями, но самое главное, их целью, вероятно, будут максимальные потери среди наших мирных жителей. В связи с этим мы проводим массовую эвакуацию из деревень и небольших городков, но, сам понимаешь, многие не поверят и не захотят покидать родные дома». «Да чтоб тебя!» Я в сердцах взмахнул кинжалом, и лезвие по рукоятку вошло в промерзший грунт. Мало нам было маньяка Заркана, так у него появился еще более отмороженный мутант-советник. «Еще новости есть?» – мрачно спросил я. «Желательно, хорошие, ради разнообразия. Есть. Почти всех демонов, кто не являлся участником гонки и не умел превращаться в хоббитов, а просто сопровождал своих, перебили. Одну половину мы, вторую – орки. Всего несколько тысяч сумели отступить и переправиться через пролив обратно. Мы захватили очень много артефактов, кроме того, продолжают поступать ресурсы с континента демонов. Пушки и другие артефакты тоже крафтятся, и все это даст нам солидное преимущество в будущих боях со Шринантом и хоббитами. Ну хоть так, я глубоко вздохнул, но никакого облегчения не почувствовал. А с гномами и остальными что? Еще когда ты был в подземелье гильдии силачей, то есть до драки с другими многоликими над Татонгом, наши бойцы встретили группу гоблинов, буднично сообщил Хитик. Около 50. Был ли среди них многоликий, неизвестно. Вели себя прилично, передали привет от Джунг Парака. Мы их пропустили, а его самого не было. Джунг Парака, я имею в виду, нет. Сказали, мол, занят государственными делами, разгребает последствия конфликта и оттого не смог принять участие. А вот это странно, ни за что не поверю. Джунг Парак, искатель приключений 99 уровня, который ради интереса стал биться с многоликим насмерть. И чтобы он променял такое событие на скучные государственные дела, чушь, гоблины соврали. Чем добавили одно очко к тому, что они скорее враги, чем друзья. А что же касается самого старого балагура Джунг Парака и по совместительству императора Вашбара, очень надеюсь, что с ним все в порядке, и когда нас зашвырнет на континент гоблинов, если будет более-менее по дороге, я к нему обязательно загляну. А гномы? Нет следов, император, Хитик удивленно развел руками. Наши разведчики предполагают, что они используют какие-то массовые легендарные, а может и системные артефакты, позволяющие двигаться в абсолютной невидимости. О, опять системные артефакты. Их никто никогда не видел, но где-то они есть. И один такой система обещала мне, если я найду все облики. Кстати, ведь последнее наше задание было про бесов. Если бы у меня не имелось этого облика до сегодняшнего дня, интересно, я получил бы его? С одной стороны, такие задания считаются подземельем и, по идее, нет. Но почему-то интуиция подсказывает, что получил бы. И если интуиция права, то логично предположить, что будут задания и с другими обликами полуразумных, которых у меня нет, и по результатам я получу системный артефакт. Правда, скорее всего, не только я. Интересно, тупо, но очень вписывается в логику системы. Затыкать дыры, раздавая в руки хрен пойми кого непонятные штуки, способные наделать гораздо больше дыр. Да, совсем недавно в разговоре с Клари я упомянул, что внутри системы возможно заложена какая-то фатальная ошибка, из-за которой она все время принимает неправильные решения, и эти системные артефакты – еще один аргумент за это очень нехорошее предположение. Ладно, какой из всего этого вывод в практической плоскости? Да очень простой. Никто из плохих многоликих эти системные артефакты получить не должен. А значит, все они обязаны умереть до конца гонки за корону повелителя демонов. Все просто, как дважды два. Еще что-нибудь? Я снова поднял глаза на Хитика. Важного нет, командор наклонил голову. Какой дальнейший маршрут гонки? Идем по тому, который изначально считали наиболее вероятным. Следующая остановка – Зирания. С вероятностью 99% потом будут столицы гномов, Шринанта, хоббитов, эльфов и дальше или сразу на гоблинский континент, или через демонский к ним же. Хорошо, тогда отправляем группы поддержки на ключевые точки этого маршрута. Принято. И ждем твоих распоряжений, император. Простые такие. Их там вон сколько, а решать мы должны. Пусть сами хоть что-то сделают. Да, Илюш, впервые за долгое время услышав голос питомцы, я непроизвольно улыбнулся, а мою грудь наполнила теплом. И в этот же момент у меня родился план. Продолжайте готовиться к вторжению, я посмотрел Хитику в глаза. Полная эвакуация мирного населения. Я не могу покинуть гонку, но кое-что сделать постараюсь. Ты за главного, командор. Так точно, император. Хитик вытянулся и расправил плечи. Я не подведу, даже не сомневаюсь. Фантом собеседника исчез, а в палатку тут же заглянула Жаршаса. Все чисто, повелитель. Близко никто не подходил. Отлично. Дай мне еще 15 минут. Есть. Голова Жаршасы снова исчезла. Виза. Да, Илюша, девушка тут же появилась передо мной. Она была в своем любимом черном платье, за которое мы, ясен хрен, так и не расплатились. Я скучал, я посмотрел в родные оранжевые глаза и, сделав шаг вперед, крепко прижал питомицу к себе. Илюша, прошептала мне на ухо девушка, а почему мне кажется, что после обнимашек будет какой-то очень непростой разговор? Тебе так кажется? Я провел рукой по ее черным густым волосам, потому что ты у меня умная. Так, мля, Виза резко отстранилась. А почему мне теперь еще и кажется, что мне придется куда-то очень далеко лететь и что-то очень тяжелое делать? Нет, не умная, гениальная. Да твою мать. Виза вздохнула и рухнула на плед. Реально важное что-то? Да, я сел рядом и обнял ее за плечи. Тебе предстоит остановить вторжение в Южный Шринант. От автора. За награду к 9 и 10 части я Визу не обещал, но к этой будет точно. Глава 12. Повелитель. Так нельзя. Жаршаса хлопнула меня рукой плечу. Что такое? Я вынырнул из раздумия и огляделся. Солнце село, и сейчас быстро темнело. Вокруг все та же белая бескрайняя степь и местами снег на мерзлой земле. Из звуков только наши шаги. Хватит бежать с таким лицом. С другой стороны ко мне приблизилась Дриша. Ничего с ней не случится. Сделает все в лучшем виде и вернется почивать на лаврах. Это она любит, прошептал я, и перед глазами снова встала сцена прощания с Визой.